Руми, мягко произнесла имя девушки-кролика героиня Рюкию. Вижу, ты решила сразу пригласить несколько стажеров, это не похоже на тебя, проговорила героиня. Это меня Кеничи надоумил, произнесла Руми, даже не пытаясь искать оправдания. Молния, перевела она свой взгляд на меня, и в нем сразу была заметна признательность, мелькнувшая во взгляде. Мне так и не удалось поговорить с тобой, после произошедшего в башне. Ты ведь спас много людей своими действиями. Подошла она ближе ко мне и чуть поклонилась, выражая этим свою благодарность. Кроме того, Кеничи, прозвучал голос одной голубоволосой особы, и я ощутил, как кто-то запрыгнул на меня сзади. Я ведь писала, что мы с тобой скоро встретимся, ты рад. Я вот была очень даже рада, когда узнала от учителя, что к нам придет героиня Мирука, к которой, как я знаю, ты и пошел, обнимая меня, проговорила девушка. Ох, я очень рад тебя встретить. Снял я девушку со спины и поднял ее на руки, что девушке не мешало продолжать обниматься и радостно улыбаться. Ниджири, я рада, что вы с Кеничи-куном очень хорошие знакомые, но давайте сперва дойдем до моего офиса. Мягко попросила Рюкию отцепиться от меня, и девушка послушалась. Ладно, протянула она и сразу перевела свое внимание на других девочек и напала на них с вопросами. Ниджири мне много рассказывала о тебе. Поделилась со мной ее наставница, судя по ее словам, которую она действительно уважает. Как вы познакомились и как ты помогал ей тренироваться? Да, Ниджири та еще болтушка. Посмотрел я на компанию девочек-подростков. Но милая болтушка, согласна, кивнула героиня и только после этого поняла, что сказала. Я имею в виду, что Ниджири очень подходит такое ребячливое поведение, сказала смущенная своими словами героиня. Не могу не согласиться с вами. Руми, почему ты не приводила свою прекрасную подругу к себе домой? С небольшим наигранным возмущением произнес я и повернулся к крольчихе. Потому что ты, подлый похититель женских сердец, вот почему. Огрызнулась она, и эти слова услышала только Рюкию и с непониманием посмотрела на нас. Забудь, просто Кеничи будто нарочно пытается своими милыми улыбочками и словами соблазнить всяких смазливых девиц. Пусть и говорит обратное. А у надеюсь ты не пытаешься играть с чувствами Ниджири. Посмотрела она на меня, и в голосе у нее чувствовалось неодобрение. Рюка, можно вас называть по имени? Получив неуверенный кивок, я продолжил. Не беспокойтесь обо мне и Ниджири, потому что я ни за что не брошу и, если что, возьму на себя ответственность. Сказал я и, судя по немного покрасневшим щекам, героиня поняла, что я имею в виду. Хватит тут кокетничать с ней при мне, проговорила ревнующая Руми, которая вклинилась между нами и теперь идет посередине. Давай лучше сфотографируемся, и я выложу фотографию. Решила она и собственнически сильно прижала к себе и сделала снимок. Вот так, улыбнулась она, и ее ушко дернулось. Знаешь, ваши отношения совершенно не выглядят как отношения между учителем и учеником, заметила Рюка. Мы давно знаем друг друга и поэтому довольно близки. Не солгала девушка, но и не сказала всей правды, насколько мы близки. Между мной и Ниджири похожие отношения, с улыбкой заметила героиня, и Руми споткнулась на ходу и с непонятными эмоциями посмотрела на Рюка. Что? Заметила та реакцию подруги. Ничего. Быстро замотала она головой, и ее ушки задели мою щеку. Уже через 10 минут мы дошли до офиса драконьей героини, где она провела небольшой получасовой опрос, чтобы лучше узнать нас всех. Сам офис находился на границе двух районов Токио, одним из которых и является Хасу. Рюка предоставит всем место жительства, как они и договаривались с Руми, поэтому волноваться о времени нам не придется, и пару дней мы будем спать у героини в доме. До вечера девочки патрулировали вместе с Ниджири, которая показывала довольно высокий уровень владения своей причудой, что заставляло других выложиться на полную. Первый день патруля выдался весьма богатым на события, так как нам попалось аж 3 группы злодеев, с которыми справились девочки. Причем у одного была неприятная причуда, которая могла туманить голову человеку, делая того очень сильно похожим по поведению на пьяного. Для активации этой причуды злодею требовалось встретиться взглядом с человеком, что он успешно проделал с Ачикаймама, а вот другие девочки его после этого запинали. Я ходил с ними в патруль только в первый день, а после продолжал работать над тахионным ускорителем и следить за тем, как идут дела у моего космического корабля. Роботы, находящиеся в нем, уже начали постройку ускорителя частиц, используя для этого материалы метеоритов и тех, которые были на борту корабля. По вечерам, я, конечно же, уделял время девочкам и героиням, в особенности Рюка, которая стала пристально следить за нашими с Ниджири отношениями. В первую же ночь мне выделили отдельную комнату, так как я единственный парень из всей группы. Вообще, дом Рюка был весьма приличного размера, примерно как и у старателя, хотя она говорила, что не заслуживает такого и что его ей вручила комиссия. Рюка довольно скромная героиня, которая частенько опускает все свои заслуги и которая серьезно относится к своей работе, возможно, поэтому она еще и не нашла спутника жизни, мне так и сказала Руми за одной из посиделок. Ночью же я услышал, как мне в комнату открывается дверь и кто-то прошмыгнул внутрь. «Ниджири, я знаю, что это ты», — мягко сказал я, повернувшись к ней лицом, а ноутбук все еще находился у меня на коленях. «Ну, надулась почти что раздетая, обалденно красивая девушка, глядя на меня, ты чего это пришла в комнату к мальчику в таком виде?» Поинтересовался я, не отрывая взгляда от форм девушки. «Тебе нравится?» Крутанулась она вокруг себя, и я увидел ее белые трусики. Я просто спрашивала у наставницы, как лучше соблазнить мальчика, а она не была уверена в ответе, но сказала, что скорее всего такой вот мой вид должен сработать. «Так вот, ты соблазняешься мной, тебе точно нравится?» «Да, просто мы ведь хотели попробовать много всякого взрослого, вот я и решила, что хочу еще, ну, чтобы ты меня потрогал там», сказала чуть смущенная девушка, намекая, что неплохо бы заняться ее спелым персиком. «Знаешь, Ниджири, никогда я еще не получал такие предложения в такой милой форме, поэтому каким бы я был мужчиной, если бы отказал девушке?» Задал я риторический вопрос и убрал ноутбук в пространственный карман, и сразу появился позади девушки, нежно целуя ее в шейку. «Ох, Киничи, у меня внизу опять все горячо», сказала она с придыханием и, взяв мою руку в свою, начала вести ее к своей киске, которая действительно так и пылала жаром, развратным жаром возбужденной девушки. Пока одна моя рука нежно натирала клитор этой юной соблазнительницы, вторая убрала уже и так расстегнутый лифчик в сторону и стала мять грудь девушки. Это даже приятнее, чем тогда в кинотеатре», призналась она, посмотрев на меня своими влажными от возбуждения глазками. «Ох, простонала девушка в голос, так что я поставил шумоподавляющий барьер вокруг нас, точнее вокруг нас двоих и еще одной юной вуайеристки, которая наблюдает за творящимся развратом со стороны приоткрытой двери. Минут 15 я нежно целовал девушку где только возможно и работал ручкой, чтобы довести ее до оргазма, что у меня в итоге и получилось сделать без использования своей причуды. «Это твои соки, Ниджири, вкусные, как и ожидалось», протянул я, слизывая перед еще не отошедшей от чувств девушки ее соки с руки. «Что это такое твердое и длинное?» задала она вопрос, ощупывая своими ручками мои брюки. «Это то, что может принести тебе еще больше удовольствия, но позже», прошептал я ее на ушко. «Сейчас, если хочешь, ты можешь доставить удовольствие мне, согласна?» «Согласна», решительно кивнула девочка и начал быстро снимать с меня брюки и уставилась на мой готовый к бою агрегат. «О, вот что у тебя я в штанах чувствовала столько раз», протянула она, трогая его руками. «Тебе приятно? Может мне нужно полизать его как мороженое? Отличная идея», кивнул я ей, и она приступила к сказанному, и начала сначала лизать головку, но со временем она смогла заглотить ее полностью, чем несомненно доставляло мне удовольствие. «Давай я тебе помогу», аккуратно надавил я на ее голову и начал корректировать ее движение, и девушка была совершенно не против. «Ниджири, я уже скоро, попыталась она что-то произнести, но с моим членом во рту, это было нечто неразборчивое, и уже через пару секунд из моего прибора излилась густая белая жидкость прямо в рот девушки, которая от этого закашлялась и отступила, тем самым запачкав свое личико и грудь в моей сметанке. «Какое прекрасное зрелище!» протянул я, рассматривая голубоволосую девушку, которая с интересом понюхала мою сперму. «Странный вкус», сказала она, лизнув ее с руки. «Тебе было хорошо, я все правильно сделала», сразу начала она задавать вопросы. «Для первого раза все было замечательно, но мы еще с тобой не закончили. Теперь дай мне полизать твою киску», проговорил я и положил девушку на спину и раздвинул ей ее ножки. Сама девушка с интересом наблюдала за моими действиями и слизывала мое молочко, которым она испачкалась. Я сразу прильнул к ее мокренькой пещерке, вызвав тем самым стон удовольствия у Ниджири. Хотелось бы, конечно, вместо языка использовать член, но кажется мне, что девушка еще не слишком готова к этому. Несколько часов мы развратничали и только после этого легли спать, а наутро я проснулся от приятных ощущений в паху и причмокиваний. Открыв глаза, я встретился с взглядом Неджири, которая продолжала облизывать мой прибор. «Хаэм, футболка, надетая на тебе, мне подозрительно знакома», — сказал я, наблюдая, как красавица пытается глубже заглатывать мой член, но все-таки у нее не получается и она отстраняется. «Это твоя футболка», — с улыбкой ответила она. «Я когда-то читала, что одежда мужчины на теле его женщины делает ее полностью помеченной его запахом. И где ты это читала такое?» Приподнял я бровь. «Неважно», — махнула она рукой и вновь легла мне под бок. «Мне нравится такое времяпровождение и мне очень нравится быть рядом с тобой», — сказала она и словно кошечка, начала тереться об мою грудь. «Это и есть любовь», — вдруг открыла она глаза и задумалась над своими словами. «Киничи, это любовь, как думаешь? Мне нравится быть рядом с тобой, а когда ты далеко, мне не очень хорошо, будто не хватает чего-то. Я сам не мастер разбираться в людских чувствах, если честно», — признался я, — «но я могу сказать, что чувствую к тебе нечто схожее, поэтому мне не хочется сделать тебе больно своим поведением». «Больно? Поведением?» — приподняла она головку, чтоб смотреть мне в лицо. «Ты ведь заметила, что я чаще всего провожу время именно с девушками?» «Угу», — кивнула она, — «такое трудно не заметить». «Подожди, ты хочешь сказать, что тебе нравится еще кто-то?» В точку попала она. «Это Мина? Или Ицука?» «Нет, это мама, судя по тому, как она смотрела на меня, когда я обнимала тебя. Но так разве должно быть? Вообще-то в обычных отношениях такое тоже может случиться, и в таком случае, один из партнеров изменяет другому, что, конечно же, приводит к разрыву отношений», — начал говорить я, а девушка сильнее прижалась ко мне. «Ну ты ведь не хочешь бросить меня?» — прямо спросила она, смотря на меня сложным взглядом, в котором не было обычного ребячливого настроя. «Конечно нет, я не хочу бросать тех, кто мне дорог, но дело в том, что другие девочки тоже важны для меня и я не хочу бросать их», — признался я голубоволосый. «Поэтому-то я и хочу гарем». «Ты про это много раз говорил», — тихо проговорила она, явно что-то обдумывая. «Я тоже не хочу, чтобы мои подружки грустили», — вдруг сказала она. «Я не против этого, только не бросай меня, хорошо?» Посмотрела она на меня жалобным взглядом, а учитывая, что она сейчас была в моей футболке и в белых трусиках, меня ее этот взгляд возбудил. «Милая, я никогда не брошу тебя, и именно поэтому я завел этот разговор, чтобы предупредить тебя, что возможно у меня будет несколько девушек», — сказал я и поцеловал Неджири, а та с радостью мне ответила: «Ну вот, как я и думал, с ней будет легче всего, ибо она не слишком ревнивая. Точнее, она может и немного ревнует, но не настолько, чтобы сразу рвать отношения или обижаться на меня». После этого разговора я решил показать, что все еще дорожу ей, и вновь довел девочку до оргазма, и выходила она из комнаты с довольной улыбкой и странной походкой, что и заметила Руми, и бросила на меня очень подозрительный взгляд. А вот Мина, когда увидела меня, бросила взгляд на мой пах и сильно покраснела. Она так и не решилась зайти мне в комнату, а продолжала только подглядывать и удовлетворять себя. Но не все может продолжаться так хорошо, поэтому уже ближе к вечеру, когда я сидел в доме Рюка, то мне пришло извещение от моего спутника над Японией, и я сразу начал смотреть, что там такое происходит. «Значит, злодеи решили действовать», — протянул я, видя, что в городе начинают бушевать гному. И пока я покрывался молниями и летел в сторону девочек, которые как раз и быть в центре этого хаоса, то успел посмотреть видео со спутника, как все началось. Из портала на водонапорной башне в центре Хасу вышли три фигуры: Курагири, Пятно и Шигараки. По лицу последнего было видно, что они с Пятном явно что-то не поделили, и когда тот спрыгнул вниз, рядом с ними открылся еще один портал, и оттуда вышли три гному. Эти гному сразу бросились чинить беспорядки, и не прошло и минуты, как они напали на героев, патрулирующих тот район, а именно на героя-справочник, который имеет причуду, способную контролировать воду. Второй герой, который начал противодействовать гному, это ганхет, или же пистолетоголовый. У него причуда позволяет ему выстреливать когтеподобными снарядами из запястий. Другие герои, пытающиеся помогать людям и отвлечь гному, это кисагиримен и индеец. Но эти гному были достаточно сильными и без проблем смогли сражаться против героев. Некоторые герои сразу же вышли из игры от одного их удара. И самое печальное, что после этого открылся еще один портал, из которого вышли другие гному, а сами зачинщики ушли, видимо знали, что к ним могут наведаться, да и здесь сильные герои появились. Это я, Аруми и Рюка, которые услышали шум и побежали помогать людям и бить злодеев, а вот девочкам сказали только помогать гражданским и не вмешиваться в бой. Те так и поступили, но вот вскоре им на глаза попался наш одноклассник, Ида, который забежал в один из переулков, и оттуда сразу стали доноситься звуки борьбы, и они побежали помогать товарищу. Глава 65. Причудливый хаос в Хасу. «Рюка, я возьму на себя этого огромного!» — крикнула Руми и атаковала черного Ному, и от первого же пинка Руми того снесло в сторону, пробивая тельцем фонарные столбы. «Спасибо!» — поблагодарил ее мужчина, которого Ному хотел уже раздавить, впрочем, ему все-таки удалось причинить существенный вред его ноге. К нему сразу подбежал герой-справочник и начал помогать ему, ведь понимает, что в битве против такого противника он мало что может сделать. «Здесь еще один», — серьезно проговорила Рюка, глядя на разрушенную улицу и лежащие тела. Ному появились слишком быстро, и никто, даже я, просто не успели среагировать вовремя. Если бы не спутник, я бы до сих пор не знал о нападении. Появившись в небе над районом, сверкая ярким цветом молнии, я ускорился и начал передвигать гражданских в безопасное место. «Киничи», — выдохнула Рюка, поняв, что ей не нужно волноваться о людях и теперь нужно справиться только с серым Ному. Девушка сжала кулаки и начала превращаться в свою драконью форму, но Ному это не впечатлило, и он атаковал героиню. Его удар преодолел звуковой барьер и откинул героиню на десятки метров в сторону, что ей совершенно не навредило. В драконьей форме она лапой просто вбила Ному в асфальт. «Какой ты сильный все-таки, хорошо, что не такой верткий, как некоторые!» — выкрикнула Руми, ударяя безглазого черного Ному снизу вверх, тем самым отправляя того в воздух. Девушка после этого подпрыгнула и добавила ему, ударив сверху, и Ному впечатался в асфальт, создавая там небольшой кратер. «Яох!» — появился другой Ному синего цвет кожи с крыльями, причем появился он достаточно неожиданно для кролика, поэтому она не смогла защититься от удара. «Еще один!» — дернулась ее ушко, и она вновь вошла в боевой азарт. На своей максимальной скорости она стала скакать вокруг Ному и наносить по нему удары, но в один момент ее скорость уменьшилась, и она словно начала сильно уставать. Этим моментом воспользовался Ному и уже хотел нанести удар, как его рука с предплечьем разорвалась в клочья, и я появился рядом с Руми с поднятой рукой, которая искрилась молниями. «Нельзя тебя оставлять одну», — проговорил я, смотря на только приземлившуюся на землю девушку. Стоило мне протянуть к ней руку, как я почувствовал, будто таскал ей гантели под несколько тысяч килограмм долгое время. Девушка явно чувствовала нечто подобное, поэтому быстро вышла из зоны действия причуды Ному. «Эта причуда очень неприятная», — заметила крольчиха, держась за немного поврежденную руку от первого удара Ному. «И у меня такое чувство, что она сделана специально для тебя, ну или кого-то быстрого». Пришла она к такому же выводу, что и я. «Хайрэр», — что-то прорычал Ному с уже почти восстановленной рукой. Я применил на нем причуду для определения возможности его сил. Суперрегенерация, причуда типа трансформация. Причуда позволяет владельцу регенерировать практически любые повреждения вплоть до новых конечностей. Зона труда, причуда типа излучения. Причуда позволяет многократно усиливать усталость мышц окружающих в месте, где пожелает владелец. Зона действия причуды 5 метров в диаметре, серединой служит центр места выбранного владельцем. Он сильный, так что лучше, если мы будем сражаться с ним вдвоем, — твердо сказала Руми. Как бы она мне не доверяла, я все равно еще подросток в ее глазах, особенно в такие моменты. «Руми, иди лучше помоги подруге, ибо на нее напал Ному, которого ты не добила», — проговорил я ей. «Ты уверен, что с ним справишься?» «Я, конечно, знаю, что ты сильный, но иногда ты впадаешь в какой-то юношеский максимализм», — дернула она ушком и продолжила. «В такие моменты на тебе так и написано, что ты можешь справиться со всем на свете, что крайне глупо. Тебе всего 16, и я не хочу увидеть твое бездыханное тельце», — серьезно сказала она мне, готовясь сражаться с Ному. «Я не переоцениваю свои силы, так что не переживай обо мне. Лучше иди помоги Рюка, на нее напали два Ному». Девушка смерила меня взглядом и, кивнув, прыгнула к Рюка и ударом ноги откинула черного Ному от героини в форме дракона. Серый же Ному стал становиться больше, его мышцы начали бугриться, и он, взревев, кинулся на Рюка. «Тот, кто вас создает, явно больной на голову ублюдок», — проговорил я, и из моих рук вырвались молнии, которые попали в Ному, и тот взревел от боли. Его мышцы начали сокращаться и рваться, а плоть начала плавиться. Но Ному топнул ногой, создав локальное землетрясение, и бросил в меня вырванную автомобильную дверь, которая слегка изменила направление полета, конечно же из-за моей причуды, и попала прямиком в спину другому Ному. После этого я покрылся молниями и на скорости, на которой тот просто не смог среагировать на мои движения, схватил его за голову и ударил об колено, отчего у него сломалась челюсть с лобной долей. После я провел через него в 10 раз больше электричества и завернул в металлический песок, которым управлял посредством электромагнетизма. Ному уже не двигался после моего первого удара, но чтобы он точно не смог сбежать, я спрессовал металлический песок и разогрел его с помощью причуды, тем самым плавя его и, сделав некий металлический кокон, из которого Ному будет тяжело выбраться в таком состоянии, оставил его на земле. Так с одним справились теперь, хотел я было пойти и помочь героиням с двумя Ному, как позади меня материализовался другой противник, который начал протыкать мою броню своим крепким когтем. Причем своими чувствами в пассивном состоянии я не мог почувствовать его, даже электроимпульсы, проходящие в его теле, я не чувствовал, пока он не появился у меня из-за спины. Благо мое восприятие помогло мне, и его коготь даже не дошел до кожи, как я развернулся и ударил его, создавая этим ударную волну. Невидимость, причуда типа излучения. Причуда позволяет владельцу скрываться от почти всех органов чувств человека, буквально дает возможность сливаться с энергетическим фоном места, в котором он находится. Его причуда имеет недостатки, например, он все равно сколько-то весит, и его следы остаются на земле, но из-за физиологии он очень тихо ходит, буквально крадется. Так еще в этом месте сейчас довольно громко из-за сражений героини крика людей, так что момент Ному выбрал идеальный. Это был неприятный опыт, но отрезвляющий, признал я, пытаясь почувствовать, где он находится. После моего удара он вновь стал невидимым, что несколько усложняет его поиск. Поэтому я решил перейти из пассивного чувства электроимпульсов в активное и выпустил слабый разряд вокруг меня, словно сканер он прошелся по округе. Нашел. Шар электроэнергии ударил в грудь ящероподобному существу, отчего тот резко стал видимым. Существо быстро оправилось после удара и было решительно настроено насадить меня на свои длинные когти. Киничи. Послышался голос Ниджири сверху, и в ящерицу ударили ярко-желтые спиралевидные лучи, и удар был достаточно сильным, чтобы раздробить этому Ному кости и вдавить в уже и так разломанный асфальт. Мы там справились со злодеем-убийцей героев, Пятном, но там появился какой-то монстр, похожий на тех, с которыми сражается учитель, и его мы тоже обезвредили. Но тому мальчику с громоздким и бронированным костюмом, и странным шлемом, срочно нужна медицинская помощь, быстро проговорила она, схватив меня за руку. Понял. Серьезно сказал я ей и заметил, как из переулка показалась взволнованная мама. Старайся не попасть под удар сражающихся героинь, сказал я ей, добежав до мамы и подхватив ее, отправился к Иде. В переулке лежал сильно избитый Пятно, сам он был обвязан железной проволокой, а на руках у него были надеты наручники. В этом переулке было отлично видно, что сражение было жарким, так как многие стены имели вмятины, подпалены, и некоторые были разъедены кислотой, или просто заморожены. Мина сидела, прислонив голову к зданию, и смотрела на окровавленного одноклассника. Рядом с ним стояли взволнованные Ицука, Изуку и Ачика. Чуть в отдалении стоял Шота с хмурым взглядом, держась за плечо. «Я здесь», — сказал я, когда остановился возле них с мама. Все резко встрепенулись, но как поняли, кто это, расслабились и даже обрадовались. Молодцы девочки, что справились с особо опасным злодеем, но желательно было все-таки позвать Руми или Рюка, хотя они сейчас заняты, так что вы молодцы. Проговаривал я и одновременно осматривал раны Иды. У него была проколота рука, раны от клинка на спине и груди, благо его костюм частично защитил его. Я сейчас отведу его в больницу, а после вернусь, сказал я им, и послышался сильный грохот и визг Ному. Не став более ничего говорить, я покрылся электричеством и вместе с раненым одноклассником добежал до ближайшей больницы, благо вопросов никто не задавал, так как у них был включен телевизор, где уже велся прямой репортаж с места событий. Причем было видно появление нового действующего лица, старателя, который сжигал летающего Ному. Оставив еду в руках докторов, я помчался обратно. Руми с Рюка до сих пор сражались с двумя Ному, у одного была очень хорошая регенерация, и он быстро восстанавливался после ударов, а серый четырехглазый ловко уворачивался от ударов и использовал свой язык, которым он мог манипулировать и превращать в паутинные щупальца. Но к ним уже присоединились девочки и Шата, поэтому серый ному без регенерации был быстро выведен из строя. Сначала его ноги заморозил Шата, после мама выстрелила в него гаусс с пушкой, не на полную мощность, но достаточную, чтобы оставить в нем небольшую дымящуюся вмятину. И напоследок его ударило Изуку детройтским крушителем. «Вижу, у вас все получается», — сказал я, повиснув в воздухе над сражающимися с последним ному девочками. «Для них это будет очень полезным опытом, особенно для их командной работы, которую они отточили за время практики». Ниджири с помощью своих спиралевидных волн могла удерживать черного ному, поэтому с ним быстро разобрались, а тот ящер то восстановился. Покрылся я молниями и оказался возле уже восстановившегося ящера, которому сломала все кости атака Ниджири. Схватив, я заковал его в железный песок и проделал то же самое, что и недавно, то есть сплавил песок. Эти ному не представляли мне угрозу, просто у некоторых были немного неожиданные причуды, которые могли доставить проблем. Мы же находились в центре полуразрушенного района, и здесь рядом еще были жилые дома. Именно по этой причине я не мог применять свои самые мощные, одновременно с этим, разрушительные способности. С другой стороны, я мог бы каждому просто оторвать голову, и те бы из-за моей скорости не успели ничего сделать, но тогда бы девочки не получили должного опыта. Не могу же я сам разбираться с каждой проблемой. Уже через пару минут сюда прибыл всемогущий, который находился достаточно далеко, так как проверял наводки на все за одного, но как он услышал о событии Хасу, так сразу рванул сюда. Пострадавших было много, причем были даже погибшие люди, но это было до нашего появления. Как только появились ному, они сразу начали разрушать все вокруг и убивать людей, но после им помешали это сделать герои, которые тоже получили ранения и некоторые весьма серьезные повреждения. Но когда уже прибыли девочки и кролик с драконом, то они сразу взяли ному на себя. В общем, мы смогли сократить число жертв, но не избежать их. Это было заявление Лиги злодеев, и об этом стало известно миру, что появились те, кто хотят бросить вызов героям и построенному на них обществу. Репортеры на вертолете кое-как смогли заснять фигуры виновников происшествия, и они будто специально помахали на камеру, прежде чем уйти через портал. С одной стороны, я рада, что мы смогли поучаствовать в таком громком деле, только на этот раз действительно внести в него свою лепту, проговорила Мина, сидя за столом со смузи в руках. Но с другой, там ведь погибли люди, и мы не смогли всех спасти. Потеряла она радостный вид и легла щекой на стол. Согласна, как бы мы ни старались, а помочь всем не получилось, грустно проговорила Ицука. Не несите чепуху, послышался голос подходящей Руми, и из-за него девочки встрепенулись. Мы сократили количество жертв до минимума, мы спасли десятки жизней тех, кто находился под ударом ному, а вы еще к тому же остановили пятно, который мог дальше продолжать резать героев. Вы молодцы, ясно, вы не можете находиться везде и всюду, даже Кеничи такое не под силу со всей его силой. Руми права, проговорила Рюка, подойдя к своей подруге и бросив взгляд на Ниджири, которая сидит справа от меня и обнимает мой правый бок, а слева сидит мама и делает то же самое с моим левым боком. У нее задергалась бровь. Все равно неприятно, наверное, я слишком все идеализировала у себя в голове, выдохнула Мина. Нам, сказала Изуку, нам нужно стать еще сильнее, твердо произнесла она. Мы смогли справиться с пятном только всемиром, и то Мина и я на пару минут выбывали из сражения из-за его парализующей причуды. На то и нужна практика и геройская академия, сказал я слишком много думающей девочке. Вы отлично показали себя, и не стоит думать о лишнем. Ночью этого дня ко мне вновь пришла Ниджири, которая очень хотела ласки после всего произошедшего хаоса в Хасу, так что я был рад ласкать эту голубоволосую малышку вдоль и поперек. Девушка заснула с довольным лицом, обняв меня как подушку и закинув на меня свою ножку. Всю оставшуюся практику мы так и делали каждую ночь, что безусловно нравилось нам обоим. В один из дней к нам пришел начальник полиции, Кинджи Цурагама, и поблагодарил всех нас за помощь и за то, что пришли вместе с героями, у которых проходит практику, иначе этот инцидент мог бы понести за собой наказание. Девочки, конечно, были сильно недовольны тем, что если бы они решили помочь людям без Руми, то у них могли бы быть проблемы, но все-таки начальник полиции объяснил им закон и намекнул, что даже если бы так случилось, он бы попытался замять дело, так как благодарен таким юным и подающим надежду героям. В общем, никаких проблем не было, все они действовали более-менее правильно, так еще и поймали пятно. Многие моменты происходящего в ХАСУ было заснято на камеры очевидцев или репортерами, поэтому нас легко можно было разглядеть. Под конец недели наших практических занятий с Руми у нас часто просили автограф и сердечно благодарили за помощь. Ну, детишки, за эту неделю вы многому научились и стали сильнее, и даже ваш дух окреп, с улыбкой сказала Руми. Наша практика подходит к концу и нужно возвращать вас домой. Эх, а мне нравилось наше времяпровождение, сказала Мина с тяжелым вздохом. Я даже новые приемы со своей кислотой выучила. Не забывай, что у нас в июле еще скоро конец семестра и будет тест, с улыбкой заметила мама, которая наблюдала, как лицо Мины мрачнеет с каждой секундой. Ничего, у нас еще есть время на подготовку, не совсем уверенно заявила розоволосая. Время есть, но ты же опять лениться будешь, положила ей руку на плечо Ицука, а второй начала трепать ее розовые волосы. Если хочешь все сдать, нужно не лениться и учиться. Да знаю я, протянула она, не сопротивляясь Ицуке. Киничи, ты ведь проведешь для меня отдельные уроки, с улыбкой спросила та. Аккуратней со словами, а то знаешь ты и я в одной комнате, где никто не сможет заметить нас. Я ведь точно не сдержусь и... Протянул я, а девочке даже наклонилась вперед, затаив дыхание. Позову мама, так как она любит обучать и у нее это хорошо получается. Закончил я, чем вызвал раздраженный фырк от девочки. Уел, сказала Мина, махнув рукой. Собирайте свои вещи и через час будем, хотя знаете что, Киничи, может ты нас подкинешь? Пришла идея в голову Руми. Так будет явно быстрее, чем на поезде, и тебе ведь это не сложно. Да, ты ведь такой сильный. Протянула она с усмешкой. «Хаем, я не против. Девочки, вы как?» Посмотрел я на них. «Только за!» Первой выкрикнула Мина. «Мы давно не летали», смущенно протянула Изуку. «Хаем!» Подозрительно на всех посмотрела мама, но все-таки согласилась. «Давай!» С красными щечками кивнула головой Ицука, а Ниджири просто запрыгнула на меня и стала кричать вперед. Попрощавшись с Рюка, которую перед уходом я успел поцеловать в щечку, чего она явно не ожидала и впала в ступор, я взял мама и, покрывшись молниями, полетел в сторону ее особняка. Каждую из девочек я довел до дома, где мы и попрощались, а вот с Ниджири я остался чуть подольше, так как некая голубоволосая нимфа захотела выпить моего молочка и получить порцию ласк. И последнюю, кого я брал на руки, это Руми. «Ты с этой Ниджири спал, не так ли?» произнесла она, когда я долетел до ее агентства. «Ну, фактически, да, мы спали на одной кровати», кивнул я. «Но если ты имеешь в виду, был ли у нас полноценный секс, то мой ответ – нет. Значит, ты работал с ней своим языком и руками», кивнула она, будто догадывалась до этого, а после схватила меня шиворот, когда мы уже оказались на земле, и поцеловала меня. «Значит, я сдерживалась, чтобы не показывать наши близкие отношения своей подруге и твоим. А ты в это время развлекался с этой голубоволосой, сейчас ты за все ответишь и будешь отвечать, пока я не отключусь от оргазмов. Ты меня понял?» С ревностью спросила она меня. «Будет сделано». Взял я ее на руки, и мы с ней пронеслись мимо леди Наган к диванчику, и я сразу начал ласкать крольчиху, которая хотела сразу перейти к проникновению. Не став заставлять ее ждать, я сразу приставил член к ее кроличьей пещерке и под стон Руми начал проникать. Руми специально старалась выжать из меня все соки, только это изначально было совершенно бессмысленно, поэтому по итогу Руми просто не смогла продолжать сношаться и вырубилась, а я обнял ее и заснул рядышком. Наутро она смотрела на меня обвинительным взглядом за боль в паху, но выглядела она в этот момент довольно сексуально, поэтому я обезболил ей все свои причуды и вновь набросился на кролика. Глава 66. Причудливый праздник. Проведя чудесные несколько часов в уютной кроличьей пещерке и залив ее большим количеством семени, мы решили отдохнуть от процесса сайте, точнее Руми было слишком хорошо, что она чуть не вырубилась, поэтому я решил закончить. Знаешь, с учетом сколько ты в меня вливаешь своего семени, я не удивлюсь, если окажусь беременной. Проговорила девушка и положила свою голову мне на грудь, а пальчиком она начала водить по моей руке. Кроме того, ее ушки оказались прижатыми к голове, и вся эта картина создавала некую домашнюю романтическую атмосферу. «Я с помощью причуды делаю себя временно бесплодным», — решил сказать я ей. «Я ведь тебе это уже говорил еще месяц назад». Хм, видимо, я была слишком сконцентрирована на процессе спаривания и не поняла. «Но теперь понятно, почему ты кончаешь в меня столько и не волнуешься о последствиях». «Угу, мне всего 16 детей, я пока не хочу», — сказал я и сжал нижние 90 руми. «Но возможно позже я буду и не против сильно позже». «Ха, то есть ты готов взять ответственность?» — посмотрела она на меня с бесятыми во взгляде. «Конечно готов», — кивнул я девушке. «Ведь ты для меня не просто тело, а в первую очередь, любимая девушка». Мои слова сильно понравились девушке, но она попыталась скрыть это, уткнувшись обратно мне в грудь. Так мы и лежали какое-то время, наслаждаясь объятиями друг друга, пока Руми не посмотрела время на телефоне. «У нас есть час до академии», — протянула она. «У нас, да. Я хотела сделать тебе сюрприз, так вот, сюрприз». Показала она мне подписанный внизу документ, сфотографованный на телефон, где написано, что она с сегодняшнего дня приступает к работе в академию и на должности учителя геройки. Точнее, она будет еще одним учителем геройки, так как первым является всемогущий. После того, как девушка дала мне телефон, она приподнялась с меня и начала искать одежду, разбросанную по офису, а после присела на соседний диванчик. «Ну как, ты рад?» — с ожиданием спросила она меня, дернув ушком. «Это значит, что мы сможем заниматься всякими непристойностями в стенах академии. Конечно, я рад», — сказал я ей, улыбнувшись. «Но, я буду хорошим учителем», — строго показала она на меня пальчиком. «Так что, ученик Кеничи, ты будешь слушаться своего учителя». «Такого секси-учителя я не могу не слушаться», — кивнул я, подтверждая ее слова. «Ох», — закатила глаза девушка, но уголки ее губ были приподняты. «Думаю, Наган опять будет недовольна, и кажется, вчера мы пробежали мимо нее», — не совсем уверенно проговорила девушка-кролик. И как оказалось в итоге, да, Наган была крайне недовольна тем, что мы вновь начали разврат в офисе. После выслушивания того, что она о наших отношениях думает, мы направились в академию. Я как студент, а она как новый учитель. В Юи все уже знали о нашей практике, так как где только не говорили о группе студентов, давших отпор злодеям в Хасу. Поэтому ничего удивительного, что стоило мне войти в класс, как я увидел, как вокруг девочек стояли одноклассники и спрашивали о случившемся. Ну и еще увидел Бакугоу, над которым смеялся Киришима из-за его прически. «Ха-ха, прилизончик!» — смеялся Киришима вместе с Серо над его прилизанными волосами. «Убью нахер!» — завопил Кацуки. «Я пытался сделать, чтобы было как обычно, но пока не получается». «Заткнулись», — я сказал. «Кен!» — с улыбкой меня встретила мама рядом с моей партой. «Как прошел вчерашний день?» — со странной интонацией спросила она. «Нормально», — ответил я ей, присаживаясь на стул. «Я разговаривала с твоей мамой, и ты вчера не ночевал у себя», — сказала она, пристально смотря на меня. «Дела были, очень важные дела», — серьезно кивнул я. «Кстати, хорошо выглядишь, впрочем, как и обычно». «Не меняй тему», — сказала она, но по ее виду было понятно, что ей понравился комплимент. «Вы прямо как молодая пара, Ква», — сказала Цую, которая слышала наш разговор. «Простите, что влезла, просто я сижу рядом и не могла не услышать». «Да ничего», — махнул я рукой, будто это ничего не значит. Чуть в стороне громко разговаривала Мина, она рассказала об инциденте в Хасу, а Ицука кивала на ее слова. Ачика разговаривала о чем-то с Изуку и пока не обратила на меня внимания, хотя по ней было видно, что она в очень хорошем настроении. Мама продолжала прожигать во мне взглядом дыру, поэтому мне пришлось встать и подсесть к ней поближе, дабы я мог аккуратно притянуть девушку к себе. «Ау!» — протянула рядом летающая форма Юэй, это была невидимая девочка. Мама ничего не сказала на такие мои действия и только получше устроилась, но вскоре в класс пришел уже вылечившийся Ида. «Огромное спасибо!» — крикнул он и поклонился на 90 градусов в мою сторону, а после и остальным девочкам. «Если бы не вы, я мог бы не выжить, я был глуп и самонадеян. Но более я не допущу такого», — с уверенностью сказал он и даже не заметил, что мы с мама делаем то, что он обычно прилюдно осуждает, то есть весьма интимно обнимаемся. «Заткнитесь и займите свои места», — послышался голос Айзавы. «Молодцы, делайте это все быстрее и быстрее», — кивнул он, проходя за учительский стол. Классный час был посвящен именно инциденту в Хасу, где учитель подробно объяснил, что герой может столкнуться с опасностью в любой момент и нужно быть готовым. Я же во время сегодняшних уроков был больше сконцентрирован на постройке ускорителя частиц, так как первая секция длиной в 10 метров была уже завершена, и выглядело это как тоннель с различными зеркальными поверхностями, что, конечно же, совершенно не так, и это являлось лишь частью многокилометрового ускорителя. С помощью дрона я мог самостоятельно проверять, как идет работа и все ли сделано правильно, так что самостоятельно беря под контроль дрона я летал им вокруг постройки и осматривал ее. Сам корабль находился поблизости, и от него к постройке постоянно летали небольшие роботы, на которых были навешаны различные строительные приспособления и маленькие манипуляторы. Все-таки в открытом космосе нет гравитации, точнее она равна нулю, а значит и вес никак не ощущается. Но очень важно делать все точно, и именно для этого я перепроверяю все по несколько раз. Последним уроком был урок базовой подготовки героев, который проходил на полигоне «Гамма», который находится все в том же Мустафу, но все же для него нужно было сесть в автобус и проехать 15 минут. Сам полигон представляет из себя промышленную площадку из различных заводов, которые составляют некий лабиринт из различных труб. Стоило нам выйти из автобуса, как невдалеке приземлился Всемогущий. «Привет, детишки. Сегодня у нас будут несколько испытаний, и знаете почему? Потому что я здесь», — крикнул он. «Да, учителем ему быть сложно. Из сегодняшнего дня к нам присоединяется новый учитель героики, и я уверен, что вы все ее знаете. Героиня номер 5, Мирука». Сама девушка все это время сидела наверху при входе на полигон, и стоило ей услышать свое геройское имя, как она спрыгнула вниз. «Привет, готовы раздавать пинки всяким злодеям?» — с боевой улыбкой на лице спросила она. «Да», — прокричал радостный Кацуки, а после него и девочки выразили свой шок нахождением Руми здесь, криком: «КХМ, в общем, мы с новым учителем проведем новое практическое упражнение с элементами игры – гонка спасения. В этом месте все индустриальные постройки построены очень близко друг к другу, что очень похоже на лабиринт. Мы с Мирука определим группы по 5 человек, и упражнение будет проводиться для каждой группы по порядку. Как только мы дадим сигнал к старту, ваша задача как можно быстрее добраться до финиша и, тем самым, кто быстрее сможет оказать как бы помощь», — сказал Тошинари. «То есть это обычная гонка с препятствиями?» — сказал я. «Да», — чуть сконфуженно кивнул герой. «Так, все сюда, и я начну создавать группы», — крикнула Руми, глядя прямо на меня. В итоге получилось, что я был в группе с Шата, Бакугоу, Серой Киришимой. С помощью причуд нужно было добраться до определенного места, и как только Руми дала сигнал на старт, я уже оказался там. «Ну, как и ожидалось», — кивнула девушка-кролик. «Вторым пришел Шата, а третьим Бакугоу, а после уже и Сера с Киришимой. Следующая группа состояла из Мама, Изуки, Ачика, Сатой Тору. И первой к финишу пришла именно Изука, которую я сразу и поздравил, а следующей была Мама. Просто у Изуки сильное тело и причуда, которая позволяла ей скакать по этому лабиринту и легко уклоняться от препятствий. Мама же, с другой стороны, вновь создала джетпак и летела, но из-за препятствий ей приходилось останавливаться и медленно облетать их, так как маневренности в нем почти что не было. Когда она это осознала, то быстренько создала костюм из нанороботов и с помощью репульсоров могла уже маневрировать много лучше, но все еще недостаточно. «Молодцы!» — Ачика показала Мама и Изуки палец вверх. «Я следующая, вух, я немного волнуюсь», — протянула она. «Ну что, посмотрим, кто победит», — с улыбкой сказала Мина, глядя на Ицуку и Ачика. «Может, тогда поспорим на что-нибудь?» «На что?» — с неким интересом спросила Ицука. «Хаэм, Киничи», — с улыбкой заявила она, а Ачика как-то быстро покраснела. «Не знаю, о чем вы подумали, но я имела в виду его готовку. Кто победит, тот будет кушать его мороженое или другие сладости, а они очень вкусные, между прочим. А у меня спросить ты не хочешь ничего?» — спросил я эту хитрюгу. «Ты ведь не оставишь дам в беде, да?» — спросила меня подошедшая очень близко Мина и прижалась к моему боку. «Накормишь победительницу своим мороженым? КХМ, я всегда готов накормить вас своим мороженым», — признался я. «Я знаю», — сказала Мина. «Ну так что, согласна?» — кивнула Ицука, мельком взглянув на меня. «Мне интересно попробовать мороженое, так что я согласна», — тоже согласилась Ачика. Их группа бежала следующая, и первой пришла Ицука, так как с помощью своей причуды она могла увеличивать руку и хвататься за трубы, тем самым раскачивая себя. Мина не казалась слишком расстроенной, только ей было немного завистливо, Когда она смотрела, как Ицука кушает приготовленные мной сладости, которые я достал из пространственного кармана, «Киничи», — тихонько произнесла мама и как-то жалобно посмотрела на меня. «Как я мог забыть о моей маленькой мама?» Выдохнул я и вытащил ее любимое мороженое. «Спасибо», — радостно сказала она и поцеловала меня в краешек губ. И за этим наблюдала Руми, у которой из-за раздражения дернулась ушко. После этого урока нас отвезли обратно, где Айзава решил сообщить нам пару вещей. «Скоро, как вы знаете, будут летние каникулы», — протянул он, сонно протирая глаза. «Разумеется, весь месяц вы не будете торчать дома, иначе могли бы заржаветь», — чуть усмехнулся он. «Поэтому сразу сообщаю вам, что этим летом мы отправляемся в летний лагерь». «Ура!» — крикнула Мина. «Летний лагерь, пляж, солнце, комары, лагерь не у пляжа», — осадил ее учитель, и девочка резко погрустнела. Но другие студенты начали выкрикивать различные игры, в которые можно играть на природе. «Однако не забывайте и о скором экзамене, который знаменует собой конец семестра. Если вы его завалите, то вместо поездки в летний лагерь вас ожидает ад, я вам гарантирую. Также вы остаетесь на пересдаче в академии. До экзамена оставалось 3 недели, так что время на подготовку для людей с низкой успеваемостью было достаточно». «Опять тест зачем?» — хмуро протянула Мина. «Чтобы оценить нашу успеваемость и удостовериться в наших знаниях», — предложила Ицука с небольшой ухмылкой. «У нее то проблем с учебой не было, как ни у кого в нашей компании, кроме этой самой Мины. Ну, может, еще Ачика нужно чуть больше постараться. Легко вам говорить, вы ведь все поголовно отличники. Киничи занимает 1-е место, потом мама Ицуки, а после Изуку. Слушай, Кен, а может, ты меня подтянешь по нужным предметам?» Пришла ей в голову какая-то идея. «Я могу помочь», — рисковато вызвалась я Йоразу. «Можем, как и обычно, собраться у меня, времени у нас достаточно». «Ну, можно и так», — согласилась розоволосая. «Уже скоро наступал день рождения мама, буквально через пару дней, поэтому я решил подготовиться к нему и подготовить девушке подарок себя. Точнее, я хотел бы перевести наши отношения в более интимное русло. И за эти несколько дней я также пару раз навещал Рей, мать Шата, которая была искренне удивлена моему приходу. Женщина была совершенно не против и с удовольствием говорила со мной, но в ее глазах все еще скрывалась затаенная боль, а вот ее муж так и не заблагорассудился прийти. Ниджири теперь частенько звонит мне для встречи, чтобы я хорошенько поработал язычком с ее киской, а также погулял с ней. Она искренне любит такое времяпровождение даже без разврата, просто погулять, сходить в парк или кафе. В академии ничего нового не происходило, учителя стараются раскрыть потенциал учеников, а я, можно сказать, просто отдыхаю в хорошей компании. Даже Шата иногда сидит за нашим столом, все-таки он смог пересилить себя, но вот эта его внешняя отстраненность никуда не ушла. Руми тоже за это время обвыкла к новым обязанностям, вряд ли она долго пробудет учителем, не в ее это характере. В день рождения мама мы с девочками украсили гостиную ее особняка, ее родители были не против, а даже всеми руками за. Сама она в это время находилась в одном из магазинчиков своей семьи, а когда она приехала обратно, то увидела разукрашенный особняк, на котором было написано: «С праздником, дорогая мама». Это было нечто особенно огромный торт, сказала Ачика, поглаживая свой животик. «Я столько еще не ела никогда в жизни. На мой день рождения мне Киничи тоже приготовил большой торт», — как бы между прочим сказала Мина. «Слушай, Мина, я хотела тебя спросить, почему ты так рьяно пытаешься добиться внимания Киничи? Ну, я понимаю, что может он тебе нравится, но просто он же комплиментами одаривает каждую вторую красивую девочку, ква», — задала вопрос Цую. Рядом ними еще сидела Ачика, прислушивающаяся к разговору, которая еще не знает, что у ее родителей бизнес идет в гору. «Сама не догадываешься?» «Ну, не своем», — покачала головой лягушка. «Даже не знаю, как объяснить. Конечно, в классе есть симпатичные парни, но ни один из них не может сравниться с ним, понимаешь? Все еще нет, хм. Мина, когда ты так осмелела, чтобы говорить такое в присутствии других людей? Вдруг Киничи придет?» — поинтересовался Ицука и заметила стакан, пахнущий вином, возле девочки. «Понято, вопрос снимается. Пусть приходит, я давно хотела ему сказать, будто бы ты нет. Он красив, богат, умен и очень силен, так еще и нас вниманием одаривает, кто бы тут устоял? Тот, кому не нравятся бабники, ква», — сказала Цую. «Ой, много девочек, это даже хорошо», — пошленько улыбнулась розоволосая, а после икнула и отрубилась. Пока у девочек шел свой разговор, Я решил подарить маме свой подарок. Тебе нравится праздник? Поинтересовался я у обнимающей меня девушки. Мне нравится, что вы так постарались из-за меня. Кен, а ты говорил что-то об особенном подарке? Полюбопытствовала она. Да. Кивнул я и накрыл ее губы в нежном поцелуе. И со временем этот нежный поцелуй превратился в довольно-таки непристойный, в котором мы активно обменивались слюнями и я мял попку девушки. «Мой подарок это я», — сказал я ей, когда быстро покрылся молниями и вместе с девушкой дошел до ее комнаты. «Долгожданный подарочек», — с румянцем на лице проговорила мама. «Но что насчет твоего гарема? Ты передумал?» «Нет, я не передумал, но сейчас давай не будем об этом. Сегодняшний вечер полностью твой», — сказал я, глядя в возбужденные глаза девушки, лежащей на кровати. Глава 67. Причудливая любовь к экзаменам. Нежный поцелуй губ девушки и поглаживание по бедру начали возбуждать ее еще сильнее. Опыта в поцелуях у нее, считай, не было, но это не могло испортить всю пикантность происходящего и то, что девушка, которую я знаю с детства и к которой испытываю чувства, сейчас стонет подо мной. «Эминем», облизнула она губки, когда я немного отстранился от ее раскрасневшегося от возбуждения лица. «Кеничи, ты меня любишь?» Задала она вопрос и просто позволяла мне лапать ее где угодно, чем я сейчас и занимался, и нежно массировал грудь девушки. «Просто я думаю, это очевидно, что я тебя люблю. Полюбила уже давно», призналась она и застонала, когда я раскрыл ее лифчик и сразу впился губами в ее нежно-розовые сосочки. «Они идеальны, форма, упругость, мягкость», сказал я, наминая ее грудь. «Я тоже к тебе неравнодушен, мама», улыбнулся я ей. «Неравнодушен — это еще не значит, что любишь», — проговорила она, когда я продолжил целовать ее тело, нежную шейку и губы. «Я хочу услышать эти слова от тебя, что ты любишь только меня и никого больше», — с придыханием сказала она. «Если я скажу это, то это будет ложью, а я не хочу врать тебе. Я люблю тебя, мама, ибо тебя невозможно не любить, и скоро я буду любить тебя еще и изнутри». Моя рука нащупала нежный персик девушки и начала его поглаживать через уже мокрые трусики. Но кроме этого я испытываю похожие и к другим девушкам, например Ниджире, привел я ее для примера. Это голубоволосая суч, закрыл я ее рот в очередном поцелуе, чтобы она не портила момент бранными словечками. Этот поцелуй был более страстным и в нем я выражал все чувства к девушке. «Мама, не нужно негатива, я люблю тебя и никогда не отпущу». Снял я с нее трусики и спустился к ее мокренькой и блестящей киске. «Мама, твой персик превосходен. Аккуратные половые губки нежного цвета, а как пахнет!» Вдохнул я ее запах. «Я, Кеничи, мне неловко», призналась девушка. «Но мне определенно понравились твои слова». Улыбнулась она и ее личико сразу приняло развратное выражение, когда моя язык вторгся в ее райские сады. На Ниджире я хорошо натренировался, так что сейчас я обслуживал подругу по высшему разряду и буквально через пару минут мне в лицо струей ударил нектар девушки. «Мда, это было быстрее, чем я предполагал», — проговорил я, а сама девушка с блаженной улыбкой распласталась на кровати. «Думаю, ты готова к самому главному, проникновению. Будь нежен», — сказала пришедшая в себя девушка и с ожиданием стала смотреть, как я снимаю штаны и достаю свой агрегат. «А он точно поместится? У меня ведь киска не такая большая», с неким сомнением протянула она, дотронувшись до своего секретного местечка. «Все будет хорошо, не переживай. Вначале, может быть, будет немного неприятно, но после ты будешь чувствовать лишь удовольствие», — заверил я девушку, и головка члена начала проникать в ее уютную и тугую пещерку. Дойдя до преграды, я не остановился, а просто использовал свою причуду, чтобы простимулировать у нее хорошие ощущения и ослабить возможную боль. Девушка лишь вздрогнула, когда я прошел дальше и порвал преграду, что ознаменовало собой потерю девственности девушки. Первый стон сорвался из ее рта уже через пару секунд, когда я начал вытаскивать свой агрегат и просовывать его обратно, тем самым даря себе и девушке приятные ощущения. Лежа подо мной, девушка начала стонать еще громче, и я пустил в ход руки, начал щипать подругу за соски, но по выражению лица дамы я понял, что ей такое не слишком нравится. Поэтому я наклонился и поцеловал ее, а после столь требовательного акта обмена слюны, целуя ее нежную кожу, спустился до этих самых сосков и начал нежно посасывать их и играть с ними язычком. «Эминем, любимый-любимый», — бормотала она, когда я вдалбливался в ее уютное лоно. В комнате раздавались развратные хлюпанья, и вскоре я излился своим семенем в девушку. «Ах, ах, Простонала она, сильно сжав меня руками и пройдясь ноготками по моей спине. После первого раунда я аккуратно поднял девушку за спину и облокотил на свою грудь. В итоге она оказалась прижатой ко мне, а наши гениталии все еще были связаны между собой. «Мама, у тебя такое развратное личико сейчас, что я не могу сдержаться», — сказал я, обнимая девушку, а ее тяжелое дыхание в это время обжигало мое ухо. «Ммм, я чувствую, что ты все еще твердый», — сказала она и сама начала двигать тазом и постановать от этого. «Конечно, я твердый, ты слишком прекрасна, чтобы тобой можно было насытиться за один раунд, готова к следующему». Девушка лишь нетерпеливо кивнула, и я сразу начал совершать поступательные движения в такт, а после уже и приподнял ее и на весу стал входить в ее лоно. После второго раунда последовал третий, где я входил в стонущую девушку сзади. За ночь мы сменили множество разных поз, девушка осмелела, старалась не только получать удовольствие, но и доставлять его мне. Тело мама было превосходным, от тонкой талии до пышных грудей и милого личика, поэтому я очень долго не мог насытиться ей. Сама я ее разу тоже была достаточно вынослива из-за своей причуды. В процессе она даже о презервативах вспомнила, когда я в нее в очередной раз излился. Да и кроме обычной животной страсти, нас с девушкой связывает эмоциональная близость. Причем она была достаточно сильной, и это было заметно в сексе. Мама буквально отдавала всю себя мне на растерзание. Все-таки секс с любимым человеком делает процесс столько приятнее, чем с малознакомой дамой за деньги. Ведь даже если взять мои отношения с Руми и с Ниджири, мы достаточно давно знаем друг друга, чтобы получать еще и эмоциональное удовольствие от нашего сайта. «Как выспалась?» – задал я вопрос проснувшейся девушке. «Ммм, очень хорошо», – с улыбкой сказала она, смотря мне прямо в глаза. «Хотя, чувствую, что ножки побаливают», – призналась она, а после чуть покраснела и отвела взгляд в сторону. А я снова не удержался и начал целовать ее. «Стой, да думаю, нам нужно выйти к остальным. Хм, как хочешь», – еще раз чмокнул ее в губы. Мама начала медленно одеваться, но через пару секунд остановилась и посмотрела на меня каким-то радостно любящим взглядом. «Что? Ничего», – махнула она головой. «Просто я рада, что мы наконец-то стали вместе, ведь теперь я твоя девушка официальная», – добавила она, продолжая смотреть на меня любящим взглядом. «Я тоже очень рад этому, и мама, тебе лучше одеться, иначе я не смогу сдержаться и вновь наброшусь на тебя». Девушка облизнулась, будто решая что-то для себя, но продолжила надевать на себя одежду. «Ой, как-то странно себя чувствую, когда хожу», — призналась я ее разу, сделав пару шагов. «Видимо, мы ночью перестарались», — сказала она, посмотрев на меня жалобным взглядом. «Скорее не достарались, я тебя щадил, очень-очень сильно щадил, так как хотел, чтобы твой первый раз запомнился на хорошей ноте. Ты ведь помнишь, что я вместе с Всемогущим сражался пару лет назад, с того времени я стал сильнее», — с намеком сказал я. «Именно поэтому я и хочу гарем. Я справлюсь», — быстро сказала она, услышав слово «гарем». «Просто это был мой первый опыт и было слегка непривычно. Мама, я все равно не брошу тех, кто любит меня и кто согласится быть со мной». Взял в девушку на руки, и пока шел к двери, использовал на ней причуду, чтобы попытаться убрать растяжение в ее мышцах. Остальные девочки тоже ночевали сегодня здесь, поэтому когда мы с мамой на моих руках вошли в гостиную, то увидели парочку лежащих тел. Мина явно вчера выпила лишнего, поэтому все еще спала в обнимку с Изукой. «Вижу, вечеринка прошла как надо», — кивнул я. «А где вы были, Ква? Хотя я догадываюсь, судя по улыбке мама», — проговорила уже вставшая Цую. «Рада за вас». «Спасибо», — улыбнулась ей мама, но вот на лежащих девочек она смотрела каким-то странным взглядом, будто раздумывая, заморозить их или не стоит. Наши с мама отношения не остались незамеченными. Мина с Ицукой быстро поняли это по странной походке мама и по бросаемым ею взгляде на меня, но пока они это никак не комментировали, так как мама и раньше делала подобное. Ну, а кроме походки, эти несколько недель до экзамена пролетели довольно быстро как для меня, так и для остальных. Если я был занят корректировкой работы роботов, которые строит ускоритель частиц в космосе, то мои одноклассники готовились к экзаменам. Каждый день вместе с Руми мы проводили урок учителя и ученика у нее дома. В самой академии заниматься развратом она пока не готова. Но вот ее костюмчик школьницы мне очень нравится, и у меня сразу появляется желание отжарить ее, как только я замечаю ее в этой одежде. У Ниджири сейчас тоже экзамен, но для нее он абсолютно не сложен из-за ее подготовки. Вообще ее практика была на несколько дней длиннее, чем у первокурсников, поэтому я еще несколько раз навещал девушку в Токио и каждый раз мы предавались разврату. Было неловко, когда в такой момент пришла Рюка и заметила, как ее голенькая ученица постанывает от моих ласк в нагом виде. Но это не остановило Ниджири, и та только поприветствовала ее, а женщина быстро закрыла дверь и извинилась. После этого Рюка с некоторой неловкостью смотрела на нас, но все равно она продолжала волноваться о своей ученице, поэтому частенько разговаривала со мной на тему наших отношений. И когда я сказал про гарем, героиня забавно вытаращила на меня глаза, а после слов Ниджири, что у нее будет много сестер и все они будут заниматься развратом вместе, Рюка покраснела и убежала, какая она стеснительная особа. Пару раз я помогал им геройствовать и, в период, когда все было тихо, начинал лапать сосредоточенную Ниджири, которая в такие моменты выглядела очень аппетитно. Также я не забывал об одинокой беловолосой женщине, матери Тодороки, которую я продолжаю навещать. Все-таки приятный она человек и очень мягкий, даже мягче Рюка. Только если та героиня и может эту мягкость убрать при необходимости, то вот Рэй не такая, она очень домашняя женщина. Вторая горячая мамочка, это я про Инка, тоже не осталась без моего внимания, так как она только недавно закончила пить из-за измены мужа. Я старался поддержать ее словами и действиями, когда приглашал ее сходить в разные увеселительные заведения и просто отдохнуть, пройдя по парку. И вот еще недавно родители Ачика соизволили позвонить дочке и рассказать, что их бизнес пошел в гору из-за Камина Рекорд, которые предложили им работу и заказали проект. Девочка была очень рада, настолько, что в день учебы с воплями забежала в класс и поцеловала меня в засос. «Спасибо, спасибо, спасибо», – проговаривала шатенка, прижимаясь ко мне, что я мог чувствовать ее мягкие активы. «А во, чего это она?» Вслух задал вопрос Киришима. «Не знаю, это же Киничи». Так сказал, будто это все объясняет, Сера. А вот Шате кивнул с серьезным выражением лица и начал что-то записывать в блокноте. Ачика, с кривой улыбкой произнесла ее имя мама, так как она как кошечка ластилась ко мне и постоянно пыталась держать меня на виду, возможно, беспокоилась о других девицах. «Прости», вытерла она мокрые глазки и с улыбкой посмотрела на меня. «Ты ведь говорил, что можешь помочь, а я беспокоилась, что ты пошутил или что ну нужно», покраснела шатенка. «Нужно будет с тобой, я не против, знаешь ли». Начала она говорить что-то неразборчивое, прямо как Изуку, и даже неловко посмеялась. «Ачика, дыши глубже и нормально объясни, что случилось», спросила волнующаяся за подругу Ицука. «Родители, я ведь вам рассказывала, почему хочу стать героем, и еще на фестивале Киничи подбодрил меня.